Глава третья. Все было по-честному, никакого обмана. Деньги лежали на журнальном столике, много денег, намного больше, чем обычно, целых 100 000 рублей. Сергей ушел за своим другом, который сидел в машине и ждал зеленого свистка, как заявил Сергей, усмехнувшись. Нелли сидела на диване и смотрела на разбросанные между грязными чашками и тарелками деньги. Неужели она согласится на это? «А разве она не согласилась уже?» Сергей сказал «эксперимент». Сказал «тебе понравится, ты же сексуальная штучка». Вот уж в чем Нелли сомневалась, так это в том, что его чертов эксперимент может ей понравиться. Они встречались около полугода. Их отношения были сложными. Сергей был женат, чего, впрочем, и не скрывал. Он водил Нелли в рестораны, не обращал внимания на других ее поклонников, говорил комплименты и всегда, всегда оставлял деньги на журнальном столике, когда уходил. «Он просто заботится обо мне», сказала как-то Нелли Арине. Они вместе снимали эту квартиру. «Я же не стою на Ленинградке в чулках сеточкой». И вот Сергей предлагает ей 100 000 рублей и эксперимент. Его друга зовут Алексеем, того, что ждет свистка. Он очень приличный молодой человек, и они будут использовать презервативы. Обязательно. Она может совершенно ни о чем не волноваться. Здоровье — это их первейший приоритет. Так что она проститутка, самая настоящая, групповуха. Эта мысль обожгла Нелли, щеки вспыхнули. Она оторвала взгляд от гипнотизирующих ее купюр и посмотрела в зеркало. В мутном стекле большого трехстворчатого трюмо отражалась высокая, чуть полноватая девушка с длинными темно-красными волосами, с густо накрашенными глазами и с раскованными движениями тела. Белый кружевной бюстгальтер, белоснежные чулки, белые шелковые трусики. Все это принес ей Сергей в хрустящем бумажном пакете. На ногах самые неудобные из ее туфель, бежевые, лакированные, на шпильках высотой с Эйфелеву башню. Мечты и фантазии у Сергея были банальны до горечи во рту. Еще бы притащил костюм медсестры. Но серость и недостаток воображения у ее любовника не были проблемой. Проблемой было то, что Нелли никогда не считала себя проституткой. Да, она встречалась с несколькими парнями сразу, она брала у них деньги, но ведь все берут деньги у мужчин. Даже Арина, эта святоша с глазами, которыми она способна просверлить человека насквозь, как какой-нибудь лазер, и та взяла деньги, улетела, стоило этому сыночку олигарха свистнуть, и никакая совесть не остановила, никакие приличия, особенно если судить по этим фотографиям, которые Максим Коршунов выставил в какой-то лондонской галерее. Нелли смотрела и смотрела на якобы заплаканное лицо Арины, на ее обнаженную грудь, на тонкие белые пальцы, вцепившиеся в прутья клетки, и на накачанные прессы мужчин, окружавших ее. Мужчины без лиц тянули к Арине руки, рвали на ней платье. Коршунов — талант, спору нет. Интересно, на что он еще развел эту целку-невидимку? В каких оргиях заставил поучаствовать? Уж наверняка за свои деньги взял сполна. Тут уж не приходится сомневаться. Нелли со злостью посмотрела на первую фотографию Белоснежки. Смеющаяся Арина, белое платье, красное яблоко. Дрянь, дрянь! Если бы Арина была настоящей подругой, она бы не бросила ее тут одну ломать голову над 100 000 рублей. Уж Арина бы сумела придумать, как аккуратно пройти за черту, отделяющую мир занюханных пятиэтажек от великолепия частных джетов. И там, и здесь люди-то одинаковы. Все хотят наслаждения, хотят погулять на славу, овладеть девушкой, да не просто так, а как-нибудь позатейливей, на пару с другом, к примеру, 10 разными способами, противоестественно или с использованием розового фалоимитатора. Все они одинаковы, мужчины, полные греховных желаний, и женщины, идущие им навстречу ради достойного будущего. Но в мире, отгороженном тонкой красной бархатной лентой, люди в дорогих платьях, обнажающих бедра, шли по красным ковровым дорожкам. Шли и расточали улыбки, попадая в таблоиды и светские хроники, шли под ручку с известными людьми. С высокородным англичанином Ричардом Квинси, если говорить про Арину, и уж точно 100 000 рублей для них ничего не значит. «А вот и мы!» — голос Сергея был весел и игрив. Нелли вздрогнула и обхватила себя руками, словно ей стало холодно стоять тут, посреди крохотной, однокомнатной квартиры, неубранной и дешевой. 100 000 Большие деньги, но недостаточные, чтобы сменить эти унылые декорации на что-то более достойное. Высокие потолки, белые мраморные столешницы. Все это недоступно, даже если у тебя есть 100 тысяч рублей. Все дело в сумме. Нужно много раз по 100 тысяч. И не рублей. «Надеюсь, ты нас ждешь?» Сергей заглянул в комнату из прихожей и довольно улыбнулся, увидев Нелли в его белье. «Давай я вас познакомлю». Сергей распахнул дверь в комнату, и вслед за ним на пороге появился другой мужчина. На вид ему было лет 30. Высокий, в хорошей физической форме, он оставался серьезен и осмотрел Нелли с жесткой мужской жадностью, от которой ей стало не по себе. «Это Алексей. Мы с ним вместе работаем. Нель, ты будешь коньяк или ликер? Мы и то принесли, и другое». «Ликер», — автоматически прошелестела Нелли. «Красивая у меня девочка, правда?» — спросил Сергей и, улыбаясь, хлопнул Нелли по заднице, когда она проходила мимо них на кухню. Она подпрыгнула от неожиданности и проворчала что-то, но мужчины расхохотались и поспешили за ней. Чая и кофе Нелли даже предлагать не стала. Достала из шкафчика тарелки, стопки и фужеры для газированной воды. Они все вели себя спокойно, словно ничего особенного не происходило. Нормальный вечер, нормальные посиделки. После того, как они накатили по маленькой, Алексей порезал колбасу, рассказывая Сергею, что сегодня на работе он услышал о новом штрафе, который вводят в Москве за неправильную парковку. Сергей повозмущался, мол, доколе, и так уж платим за каждый чих, а еще грозят, что сделают въезд в Москву платным. «Музыку?» — предложил Алексей, и Сергей включил магнитолу, стоящую на полке у окна. Абсурд. Это настоящий абсурд. Сидеть почти голиком на табуретке и слушать тупые обыденные разговоры. «Дай-ка я тебе еще налью», — пробормотал Сергей, словно почувствовав, как нервничает его продажная подруга. «Ну, иди ко мне». Нелли подошла к Сергею, ощущая себя немного как во сне. «Так что ты думаешь о нашей девочке?» — спросил Сергей Алексея. Тот задумчиво осмотрел Нелли, придержав в руке стопку с коньяком, а затем выпил ее залпом до дна. «Хороша девочка, просто блеск. Смотри, какая грудь!» Небольшое усилие, и Сергей заставил Нелли повернуться лицом к Алексею, удерживая ее за бедра. Он поворачивал ее, показывал другу и хватал ладонями за бедра так, словно она была какой-то куклой, и чувствовать это было чудовищно и противно. Но еще пара стопок сладкого, тягучего, как карамель ликера, притупили омерзение. Совесть легко засыпала в тумане опьянения и сизых клубах дыма от сигарет. «Хороша!» — прошептал Алексей, стягивая белые кружевные чашечки ниже и оголяя тяжелые груди. «А вот тут татушка, смотри!» Сергей ухватил Нелли за ягодицу и сжал то место, где у нее была выбита маленькая бабочка. Алексей просунул руки и рывком приблизил Нелли к себе. Его жадные ладони накрыли ее ягодицы, раздвинули их прямо там, под кружевом. Она задрожала, понимая, что прелюдия, какова бы она ни была, окончена. Мужчины не для того здесь, чтобы на ее бабочку любоваться. «Раздень меня!» — скомандовал Алексей. Тон его не предполагал возражений, взгляд стал жестким и злым. Он отпустил ее, и Нелли послушно потянула дрожащие руки к пуговицам на его рубашке. Сергей подхватил со стола ее рюмку, долил туда коньяку прямо поверх остатков сладкого ликера и поднес рюмку к ее лицу. «Пей, пей, так будет легче», — пробормотал он и почти силой влил коньяк ей в рот. Нелли зажмурилась и проглотила. Пальцы не слушались ее, и Алексей, устав ждать, стащил рубашку через голову. Но он не возражал понаблюдать, как Нелли будет разбираться с его джинсами. «Ты никогда не делала этого раньше?» — спросил он, глядя, как нерешительно она замерла, когда оставалось одно последнее движение. Нелли не ответила. Алексей засмеялся и сбросил с себя все, оставшись перед ней голым. Незнакомый мужчина с тонкой полоской темно-каштановых волос внизу живота, с большим эрегированным членом, готовым к бою. «Она у меня почти девственница», — рассмеялся Сергей. Нелли обернулась к нему и увидела, что он тоже обнажен. Было что-то страшное и неправильное, но вместе с тем возбуждающее в том, что она стоит посреди этой маленькой, захламленной кухни в объятиях крепких и жадных рук двух распаленных мужчин, и их возбужденные, стоящие колом члены упираются в ее тело. Сергей стоял сзади и целовал ее в шею, Алексей прижимал ее тело к своему и без стеснения обследовал ее ложбинку между ног, уверенными пальцами. Сергей накрыл обе ее груди большими ладонями и принялся аккуратно теребить ее соски. «Так, хорошо?» — спросил он Нелли тихим шепотом. «Тебе нравится так?» «Да», — кивнула она, прикрывая глаза от удовольствия. «Может быть, все будет не так уж и плохо?» Алексей двумя пальцами стянул белоснежные новенькие трусики ниже, и они остановились на полноватых бедрах. «Сними это», — попросил Алексей и отошел чуть в сторону. Нелли подчинилась. Она зафиксировала взгляд на жадных темных глазах Алексея, а сама чуть наклонилась, вдавив сильнее ягодицы в член стоявшего сзади Сергея. Потом стянула трусики и отбросила их на кухонный диванчик. Алексей глубоко вздохнул. «Раздвинь ноги, детка», — тихо пробормотал он. Нелли сделала шаг в сторону, к выходу, облокотилась о косяк дверного проема и расставила ноги, чуть изогнувшись в талии. Мужчины замерли, завороженные зрелищем. Перед ними стояла блудница. В приспущенном бюстгальтере, оголившем полные груди, в белоснежных чулках и с вызывающе доступным обритым лобком, с расставленными ногами, позволяющими видеть ее клитор. И она улыбалась развратно. «О, детка, ну мы тебя и отделаем! Ходить не сможешь!» — выдохнул Сергей. Алексей не сказал ни слова. Он подхватил бутылку коньяку и двинулся прямо на Нелли. Он легко поднял ее и отнес на руках в комнату, схватил за волосы и заставил склониться перед ним. Сергей развел ей ягодицы и провел пальцами по ее анусу, всунул палец глубоко ей во влагалище. Нелли задышала неровно, нервно. Она глотала воздух, пока было можно, и сдерживала дыхание, когда мужчины вставляли члены ей в рот, по очереди или вместе. Каждый стремился полностью заполнить ее рот. Но Алексей, он был просто неудержим. Он держал Нелли за голову и не давал ей увернуться и на миллиметр. Пальцами он проводил за ее щеками, заставляя открыть рот шире. Он командовал ею, точно зная, чего хочет от нее и как именно хочет, чтобы она это сделала. Вряд ли для Алексея это был первый раз. Но и Сергей не отставал. Они оба словно сошли с ума от ее доступности и от вседозволенности, купленной за их деньги. Они пересчитывали позы, в которые уже успели поставить ее и отыметь. Лежа, ногами вверх, раком, стоя на коленях между ними, наездница сверху, наездница сразу с ними обоими, в оба хода. На весу один спереди, другой сзади. Полное проникновение. «Да, детка, да». Нелли сполна оценила предусмотрительность Алексея, принесшего с собой большой тюбик смазки любриканта. Что бы она сейчас делала без него? Промежность горела и пульсировала от бесчетных проникновений, резких и медленных, глубоких и поверхностных, одновременных. Молочные братья, мать их! К ночи Нелли перестала вести счет времени и всему, что делали с нею мужчины, распаленные до предела конечностью этой дорогостоящей ночи, жадность которых никак не могла найти дна. Нелли дошла до предела, но мужчины только выкуривали по сигарете в перерыве, заставляя ее в это же время сидеть или лежать в самых диких позах, с широко раздвинутыми ногами, с поднятыми вверх ягодицами, разведенными в сторону ее же руками. Они не собирались останавливаться, даже когда уже не были в состоянии продолжать. Впрочем, это не значит, что они не собирались кончать, не забывая и про нее. Им нравилось смотреть, как она кончает и как сотрясается ее тело, разогретое похотью и изрядной дозой алкоголя. Природа брала свое, снова пробуждая ее нервные окончания к буйству эмоций и волнам, похожим на цунами, накатывавшим изнутри ее измученного тела. «Ну что, сучка, устала?» Алексей довольно хохотнул, хлопнул Нелли по голому заду. Она курила, с трудом находя силы, чтобы вдыхать и выдыхать дым. «Не называй меня так!» Буркнула она устало. «Сучкой?» — удивился Алексей, ущипнув Нелли за татуированную бабочку. «А кто же ты? Честная женщина?» «Оставь ее, она все отработала!» — вступился за нее Сергей. «Думаешь?» — усомнился Алексей. Впрочем, коньяк давно закончился, все устали, и какое-то опустошение овладело ими. Нелли хотела, чтобы мужчины ушли, а те уже не так сильно хотели ее. Ночь кончилась, наступал новый день. После бессонной ночи будет трудно работать. Алексей решил было сказаться больным и остаться дома с женой. Сергей вызвал такси, поцеловал Нелли в апатичный ко всему красный рот и пообещал скоро позвонить. Пусть бы лучше сдох. Никогда еще в своей жизни красотка Нелли не чувствовала себя такой дешевкой. Никакие деньги не окупят этого сосущего чувства пустоты и никчемности. К утру Нелли возненавидела Сергея за то, что он сделал с нею, и за 100 000 рублей возненавидела его тоже. Но особенно она возненавидела его за то, что ему точно, 100% и без вариантов совершенно на нее наплевать. Никогда он не чувствовал к ней ничего, кроме простого, животного желания трахнуть. Никто никому ничего другого не чувствует. Все хотят либо трахнуть, либо обобрать, либо сделать то и другое, и всем на всех наплевать. Даже этой сучке Аринке, которая наверняка сейчас занимается тем же, только за совершенно другие деньги. Белоснежка чертова. Одно дело заляпанный спермой диван в дешевой однушке на 5-м этаже хрущевки, другое — фотопортреты в галереях Лондона и красные ковровые дорожки. За такие перспективы не жаль и кусочка души. Нелли хотела было пойти в душ, но сил не было. Разгром в квартире лишь дополнял чувство внутреннего опустошения. Она в полном изнеможении валялась на диване и без всякого интереса переключала каналы телевизора. Там то Малышева говорила что-то про лечение простатита, то радостная девушка-ведущая бросалась деньгами в какой-то неизвестной стране, покупая полет на вертолете. Еще немного пьяная, вернее хмельная, Нелли почти уснула, когда раздался звонок в дверь. Один звонок, второй, третий. Нелли накрыла голову подушкой и попыталась отключиться, но тот, кто стоял там, с той стороны, не унимался, словно знал, что она тут одна и сходит с ума от громких звуков. Может, это они вернулись? Парни хотят большего? Только не это. Нелли не на шутку перепугалась. Вскочив, она растерянно огляделась, лихорадочно соображая, куда можно спрятать деньги. Это первое. Второе. Как выпроводить их, чтобы они поняли, что ничего больше им не светит. Никогда. Во всяком случае, не так и не скоро. Господи, о чем я? Нелли замотала головой и бессильно чертыхнулась. Нет, конечно, она не станет больше этим заниматься, но деньги береженого Бог бережет. Нелли сунула пачку купюр за вытяжку на кухне и огляделась. Одеваться не стала, просто накинула длинный шелковый халат поверх голого тела. Звонки не прекращались, хотя и стали реже. Кто-то по ту сторону двери прислушивался и снова нажимал на кнопку. Нелли уже подготовила отповедь для Сергея, а также, на всякий случай, баллончик с лаком для волос, для особенно непонятливых. Но добравшись до входной двери и открыв ее, она не поверила своим глазам. На пороге стоял Максим Коршунов.